день, день. Да будет свет, свет, свет, как будто день, день, день. Свет, свет, свет, день, день, день. Свет, свет, свет, день, день. Свет, свет, свет, как будто день.